Гоголь. Мистический и исторический. Николай Васильевич Гоголь. Уникальный русский писатель. Это признавали многие литераторы. Виссарион Григорьевич Белинский, Александр Иванович Герцен, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Федор Михайлович Достоевский. Александр Сергеевич Пушкин оказывал начинающему писателю особое покровительство. Хвалил его сочинения, хлопотал о постановке на сцене театра пьесы Гоголя «Ревизор». Современник Григорий Петрович Данилевский вспоминал, что Пушкин, заходя к Гоголю и не заставая его, с досадою рылся в его бумагах, желая знать, что он написал нового. От повестей хохотал и уходил от Гоголя всегда веселый и в духе. А еще Пушкин подсказал Гоголю сюжеты для бессмертной комедии «Ревизор» и поэмы «Мертвые души». «Этот хитрый малорос украл мои идеи!» — шутил потом Александр Сергеевич, прекрасно понимая, что делает все верно. Талантам нужно помогать. Помнишь пушкинскую Полтаву? А ведь именно в Полтавской губернии и родился в 1809 году Николай Васильевич Гоголь. С детства мечтал, что будет приносить пользу обществу, а будущее ему грезилось великим. Приехав в Петербург, Николай Васильевич понял, что карьера чиновника ему не по вкусу, а может и не по зубам. Зато очень скоро он нашел свое призвание — писательство. Наверняка тебе знакомы фантастические, даже мистические мотивы его произведений. Примером могут послужить знаменитые «Вечера на хуторе близ Диканьки» с ведьмами, русалками и чертями, «Жуткий вий» — первый триллер русской литературы, петербургская повесть «Нос» с совершенно уж невероятным сюжетом. У коллежского асессора Ковалева пропадает нос и начинает жить собственной жизнью. Нас же Гоголь будет интересовать как историк. Был ли он таковым? История всегда привлекала писателя. Между прочим, несколько лет он преподавал эту дисциплину в женском патриотическом институте. Мечтал написать многотомную историю Украины и европейского средневековья. Но вскоре осознал, что его художественное восприятие действительности не укладывается в рамки науки. Его призвание — быть художником слова. Тогда он взял широкое историческое полотно и расположил на нем своих героев. Так получилась повесть «Тарас Бульба». О повести «Тарас Бульба». Невероятно, но факт. В повести «Тарас Бульба» нет ни одного исторического лица. Все персонажи вымышленные, но веришь автору безоговорочно. Так он реалистичен и точен. Это особый подход к написанию исторической прозы. Повесть погружает читателя в мир запорожских казаков XVII века. Казацкого полковника Тараса Бульбы, его сыновей Андрея и Остапа и товарищей по оружию Кукубенко, Вертыхвиста, Пысаренко, Мосия Шила. Кто же они такие, запорожские казаки? Это жители стихийных полувоенных поселений низовьев Днепра. Эти поселения формировались из людей, бежавших от неволи или нищеты. Часто беглые крепостные. Подробно о крепостном праве ты прослушаешь в следующем разделе. Запорожцы были известны своей независимостью и военной доблестью. Запорожская сечь, так называлась главная крепость казаков, была окружена высоким деревянным забором с острыми краями. Запорожская, потому что крепость находилась за Днепровскими порогами. Еще эту местность называли «диким полем», так как находилась она вне контроля какого-либо государства. Соседями казаков были Речь Посполитая и Крымское ханство. Воевали казаки то с одними, то с другими, боролись против посягательств со стороны врагов. Это сопротивление польским и турецким захватчикам сыграло значительную роль в истории Восточной Европы. Речь Посполитая, именно о борьбе с поляками пойдет речь в повести, объявила православную церковь вне закона, стала насаждать культуру, чуждую для украинцев, и католичество. Казаки же исповедовали православие и ощущали себя защитниками своей веры и национальной независимости. В такие условия помещает Николай Васильевич Гоголь своих героев. В повести переплетены элементы реализма и романтизма. С одной стороны, писатель с точностью описывает бытовые сцены и нравы Запорожья. С другой, воспевает образы главных героев-богатырей, обладающих фантастической силой. Автору удалось в таком скромном по объему тексте затронуть множество вопросов. Отношения отцов и детей, чести и предательства, нравственного выбора, личного счастья и общественного долга, патриотизма и национального единства. В тексте тебе встретятся незнакомые слова. Вот объяснение значений некоторых из них. Бурса – духовное учебное заведение. Бусурман – иноверец, человек другой веры. Курень – у запорожцев так называли поселение из нескольких домов. Лях – прозвище поляков. Шинкарь – хозяин пивнушки, шинка. Шляхта – дворянское сословие в Польше. Тарас Бульба – одно из произведений, перед чтением которого не хочется спойлерить. Столько невероятных событий произойдет в сюжете. Приятного тебе прослушивания. Интересно. Спустя 100 лет о казачестве вновь будет написано великое произведение, роман-эпопея Михаила Александровича Шолохова «Тихий Дон». Главный герой, казак Григорий, такой же сильный, храбрый, любящий родину, как и герои Тараса Бульбы. Но восприятия войны и мира у него будут совсем иными. Иной и исторический контекст – революция 1917 года и гражданская война. Николай Васильевич Гоголь, Тарас Бульба. А поворотись-ка, сын. Эх, ты смешной какой. Что это на вас за поповские подрясники? И эдак все ходят в академии. Такими словами встретил старый Бульба двух сыновей своих, учившихся в Киевской бурсе и приехавших домой к отцу. Сыновья его только что слезли с коней. Это были два дюжие молодца, еще смотревшие из-под лобья, как недавно выпущенные семинаристы. Крепкие здоровые лица их были покрыты первым пухом волос, которого еще не касалась бритва. Они были очень смущены таким приемом отца и стояли неподвижно, потупив глаза в землю. «Стойте, стойте! Дайте мне разглядеть вас хорошенько», — продолжал он, поворачивая их. «Какие же длинные на вас свитки! Экие свитки! Таких свиток еще и на свете не было. А побеги который-нибудь из вас. Я посмотрю, не шлепнется ли он на землю, запутавшийся в полы». «Не смейся! Не смейся, батьку!» — сказал, наконец, старший из них. «Смотри ты, какой пышный! Отчего ж бы не смеяться?» «Да так, хоть ты мне и батьку, а как будешь смеяться, то ей-богу поколочу». «Ах ты, сякой такой сын, как батька!» — сказал Тарас Бульба, отступивши с удивлением несколько шагов назад. «Да хоть и батька!» «За обиду не посмотрю и не уважу никого. Как же хочешь ты со мной убиться? Разве на кулаки?»